Глава 11. Утром она решила не ходить на работу. Поднялась рано и принялась за уборку. Расставляла по местам, по полкам и шкафам все, что валялось после обыска на полу, что было навалено на столах и диванах, а заодно протирала пыль. Ровно в 9 зазвонил ее мобильный. Номер не был Лене знаком, но она отозвалась. «Елена Александровна», — услышала Зворыкина женский голос. «Мне посоветовал обратиться к вам Максим Максимович Кадилов. Он сказал, что вы лучшая в городе и даже чуть ли не в стране по коррекции поведения подростков. У меня дочь, 16 лет, и с ней сейчас проблемы. Мы с мужем обеспокоены, а потому искали хорошего специалиста. Максим Максимович предупредил меня, так что я готова приступить к работе сегодняшнего дня». «Отлично», — обрадовалась женщина. «Называйте адрес, и я вышлю за вами машину». Это была бывшая жена Валерия Ивановича. Голос у нее был спокойный, хотя паузы между словами казались несколько растянутыми. Словно звонившая с трудом сдерживала себя или подбирала слова, которые следует произнести. Ровно через час она позвонила снова и сообщила, что решила приехать сама. Ее «Мерседес» стоит внизу у подъезда. Лена спустилась, и большой белый автомобиль поморгал ей фарами. Хотя можно было этого не делать. Но других «Мерседесов» в тихом пустом дворе не было. Ирина Сергеевна представила сидящая за рулем женщина. Ее аккуратно уложенные волосы были цвета темного ореха. Дорогая профессиональная краска, да и прическа наверняка сделана очень опытным мастером. Одежда тоже была изысканная. И бриллианты на пальцах не мелкие. Автомобиль тронулся с места, и бывшая жена Валерия Ивановича предупредила. «Только будет одна просьба – не распространяться о том, что увидите в нашем доме. И вообще лучше никому не говорить, что вы с нами знакомы. Мы с мужем – люди публичные, а за это, естественно, дополнительные бонусы». «Что с вашей дочкой?» – спросила Зворыкина. «Неуправляемая просто. Что не попросишь ее сделать, она делает наоборот. Покупаем ей новое платье. Она его не носит. Потом откуда-то приносит старые джинсы и влезает в них. Готова целую неделю не снимать. На кровать в них ложится. Я говорю, сними. На постели белье шелковое, итальянское. Не 3 копейки стоит». Так она после этого во всей одежде под одеяло залезла. «Кричит на вас? Что-то требует?» Ирина Сергеевна задумалась, покачала головой. «Ничего. Мне вообще кажется, что и от жизни, и от нас ничего не надо. Муж еле сдерживается, чтобы не отхлестать ее. Я вижу, как он себя сдерживает. Но дело в том, что он не родной отец». «Да», — согласилась женщина, — «но заботятся они лучше всякого родного. А тот биологический вообще ничтожество. Лучше о нем не вспоминать». «Кем работает ваш муж?» Инна Сергеевна сделала удивленные глаза. «А разве вам не говорили? Он вице-губернатор». Ехали около часа. Лена задавала вопросы, бывшая жена Валерия Ивановича отвечала. Говорили, конечно, только о девочке. Наконец подъехали к новому жилому комплексу за высокой металлической оградой и воротами с автоматическим шлагбаумом. Въехали на территорию и остановились у высокого крыльца, рядом с которым был широкий въезд в подземный паркинг. «Последний вопрос. У Вики есть бойфренд? Или просто мальчик, который ей нравится? Ей ведь уже 16?» Инна Сергеевна покачала головой. «Никого у нее нет. Ни мальчика, ни подруг. Дело в том...» «Надо было, конечно, сразу сказать, но я как-то...» «Дело в том, что 4 года назад дочку похитили вместе с подругой. Над подругой ее надругались. И все это происходило на глазах Вики. Представляете, какая психологическая травма? Мне ли вам объяснять? Тогда врачи ее осматривали, психологи подключались, тестировали, уверяли нас, что все с ней будет нормально. А теперь вот как обернулось. Если честно, мы уже показывали ее специалистам, но стало еще хуже. Короче, если у вас что-то получится, мы с мужем готовы заплатить вам 10 тысяч евро. А потом доплачивать еще, если вы продолжите наблюдение. Хватит вам этих денег?» «Вполне хватит, но я предпочитаю получать по результату. Когда ее поведение начнет казаться вам адекватным, «Дай бог», – вздохнула Инна Сергеевна. «Одна надежда на вас. Мы с мужем, если честно, говорили, что отправим ее в больницу. Пугали, надеялись, что поймет. А теперь сказали, что к ней будет приходить опытный специалист-психиатр. Не надо было». На самом деле Лене показалось, что дочь Валерия Ивановича – обычный ребенок. Валерий Иванович и сам так считал. На 16 лет Вика не выглядела. Лене показалось даже, что ее сын, которому еще и 13 нет, выше ростом. Правда, девочка сидела в кресле, поджав под себя ноги. Когда Зворыкина вошла в ее комнату, Вика бросила на нее быстрый взгляд и тут же отвернулась. «Добрый день», — сказала Лена. «Ты позволишь посидеть здесь какое-то время? Постараюсь тебе не мешать и не задавать вопросов». Она опустилась во второе кресло, предварительно подняв с сиденья вытертые джинсы и перекинув их через спинку. Дочь Валерия Ивановича продолжала сидеть молча, глядя в сторону. «Тебя обманули», – произнесла Лена. «Я не психиатр, а потому лезть в душу не собираюсь. У меня есть одна цель, ради которой я пришла. С твоей матерью и ее мужем эта цель никак не связана. Я вообще бы предпочла, чтобы они не знали о моем существовании. Но так получилось, что они сами на меня вышли. Я подумала-подумала и согласилась». Зворыкина замолчала и отвернулась, чтобы дать девочке рассмотреть себя. Пауза длилась долго. «Жизнь не очень справедливая вещь», — наконец вымолвила Лена. «Обидно, когда подлецы командуют и считают, что они вправе управлять и распоряжаться судьбами людей, которые лучше их, добрее. Мой муж – известный ученый, он изобретатель. Плодами его труда пользуются многие и разбогатели на этом. Он к этому относится спокойно. Для него главное – сама работа. А теперь кому-то понадобилось упрятать его в тюрьму. Неизвестно зачем и за что. Он там с уголовниками. Дома обыски. А чего ищут, непонятно. Хоть не возвращайся туда». «Вы хотите, чтобы я вас пожалела?» — спросила вдруг девочка. Лена посмотрела на нее и покачала головой. «Не хочу. Я привыкла со всем справляться сама. Разберусь и с этим. Я вообще уважаю людей, которые идут наперекор судьбе. Один мой знакомый, очень уважаемый мною человек, в свое время потерял семью, которая была для него всем. Жена и дочь. Бандиты что-то от него требовали. Но он слишком сильный и слишком порядочный, чтобы сломаться. Его враги решились на гнусное преступление. Только зря они на это решились, потому что никого из них теперь на свете нет. А он теперь всем помогает, кого обидели, кого унизили, над кем надругались. Всю свою жизнь он отдает этим людям. Я, к сожалению, не такая сильная, но постараюсь». Лена поднялась с кресла. «Я, пожалуй, пойду. Прости, Вика, что отобрала у тебя столько времени». Она подошла к двери, когда услышала за спиной громкий шепот. «Подождите». Зворыкина повернулась к девочке, и та спросила так же тихо. «О ком вы рассказывали?» «О человеке, знакомством с которым горжусь. Твоя мама сказала, что ее муж – вице-губернатор. Но для меня это ничего не значит. Мне важно знать не должность, а самого человека. Достоин ли он моего уважения и любви? Вы не хотите мне сказать, кто он? Я могу тебя с ним даже познакомить, если захочешь. Я, например, была бы счастлива, если бы мой сын перенял у него часть качеств». «Сколько лет вашему сыну?» «Осенью будет 13». «Маленький еще». «Я бы не сказала. Не бывает маленьких и больших людей. Мой сын хочет стать изобретателем, как его отец. Что-то постоянно мастерит, изобретает». «Что, например?» «Недавно сделали летающую модель беспилотника, которая управляется с мобильного телефона. Петька установил на нем видеокамеру и запускал. Интересно было потом смотреть снятое видео, разглядывать землю с высоты птичьего полета. Летит такой самолетик, а вокруг ласточки, чибисы, вороны», — подсказала Вика. «Ну да», — согласилась Лена, — «все как в жизни. Странно как-то получается. У меня, кроме мужа и сына, никого нет. Подруг, по большому счету, нет. хотя мне не интересны разговоры о тряпках, пляжах, о мужчинах, о флирте. А у нас в классе девочки только об этом и говорят. Я понимаю, как тебе тяжело. Лена произнесла это и вдруг почувствовала, что за дверью кто-то стоит. Вполне вероятно, Инна Сергеевна подкралась и теперь пытается услышать, о чем они беседуют. Она показала рукой на дверь, и Вика также молча кивнула, показывая, что и она об этом догадалась. «Если вы не психиатр», — специально громко произнесла девочка, — «то кем работаете?» «Я помогаю людям жить так, как им хочется, не раздражая других. Сейчас вот книжки решила писать на эти темы. Хотела бы посмотреть, о чем вы пишете. Или вы думаете, я не пойму?» «Ты-то как раз поймешь. Но вот, к сожалению, не все коллеги меня понимают». Лена посмотрела на компьютер на рабочем столе. «У меня с собой флешка с рукописью. Я могу тебе перекинуть. И ты, когда будет время, ознакомишься». Они общались еще около часа. А когда Лена вышла из комнаты, к ней сразу подскочила Инна Сергеевна. «Как прошло?» – шепнула она. «Очень способная девочка», – также тихо ответила Лена, которой не хотелось говорить в коридоре под дверью комнаты Вики. «Я вас довезу», – предложила бывшая жена Валерия Ивановича и напряглась от своей доброты. Судя по всему, ей очень не хотелось выполнять работу водителя. «Если только до метро», – кивнула Зворыкина. Станция метро была неподалеку, но они долго сидели и разговаривали в автомобиле. Лена давала кое-какие рекомендации. Инна Сергеевна даже записала что-то в блокнотик. Удивилась. Надо же. А другие психологи заставляли Вику заштриховывать карандашами разного цвета силуэт человечка. А потом говорили мне, сколько в ней процентов интеллекта, злости, скрытности, еще чего-то. А ребенок ведь не из процентов состоит. А еще те специалисты наверняка заставляли ее выбрать из множества изображений животных те, которые ей понравятся, и нарисовать свою семью. Написать на листочке с одной стороны свои положительные качества, а с другой отрицательные. Это все из методических пособий для школьных психологов. «Сколько я вам должна за сегодняшний визит?» – поинтересовалась Инна Сергеевна, раскрывая сумочку. «Нисколько. Я же предупредила, что согласна на ту сумму, что вы мне предложили, но только по результату. Когда вы сами заметите, что Вика изменилась, стала спокойной и адекватной». Лена вышла из автомобиля, и сразу же в ее сумочке зазвонил телефон. Это был Пышкин. «Узнал про эту нелепость, произошедшую с Колей. Я, к сожалению, сейчас в отъезде, а по телефону ничего решить не получается. Но я на днях вернусь, и все образуется». «Нелепость – это когда свою остановку в метро пропустил», – не выдержала Лена. «А он в тюрьме, неизвестно по чьей милости». Сказала и подумала, что метро для Пышкина не аргумент. Он давно уже им не пользуется. Надо было что-нибудь веское ему предъявить. «Помнишь, как Николай просил у тебя инвестиций?» «Когда?» «На даче у нас. Честно говоря, не помню». «А, что-то такое было. Ну, я же сразу тогда сказал. Ты разве забыла? Не надо все валить в одну кучу. Ты случаем следователям ничего об этом не говорила?» «Надо будет, скажу». «Лучше не ходи никуда, ни по каким повесткам. Вообще молчи. Не советуйся с Герберовым. Он очень опытный специалист». «Молчи. Приеду, разберусь». «Я сама пойду к следователю». Пышкин не ответил. Сразу пошли короткие гудки. В свидании с мужем ей отказали. Но передачу все-таки приняли. Два сержанта при ней проверили посылку, выставляя содержимое на стол. Один из них открыл пластиковую бутылку минералки и понюхал. «Не могу понять, что вы тут намешали», — сказал он и протянул второму. Тот отхлебнул и поморщился. «Что это за гадость? Не могли, что ли, колы притащить? Здесь такая духотища, сами страдаем, все время пить хочется». Сержант обнаружил в пакете сложенную пополам записку, которую Лена написала мужу, и прочитал вслух. «Коленька, не волнуйся, дома все хорошо. Я звонила Пышкину, и он обещал помочь». «Ла-ла-ла», — встрепенулся второй, — «никаких фамилий». «Зачем вы читаете?» — попыталась возмутиться Зворыкина. «Это же не вам написано». «Должны же мы знать, что вы тут такое ему сообщаете. Может, вы указания передаете, что следователю говорить на допросе?» «А некоторые так вообще наглеют», — зло произнес другой. «Что список переданного составляют?» А потом задержанные возмущаются, говорят. «Где колбаса? Где колбаса?» Как будто всю жизнь ею только и питаются. «Мыши съели твою колбасу». Оба заржали. «Бог с ней, с колбасой», — сказала Лена. «Вы скажете, как там мой муж?» «Как-как», — ответил полицейский. «Это в СИЗО будет как. А у нас тут база отдыха». Она возвращалась домой на такси и смотрела в окно. Город казался чужим и незнакомым. Пыталась сообразить, что делать дальше, но представить себе завтрашний день было страшно. Надежд на то, что адвокат поможет, не было никаких. Герберов сказал, что возможен условный срок, но, скорее всего, он и сам в это не верит. А значит, заведомо врет. А вруны плохие помощники в любом деле, тем более в таком важном. Но ведь Коля – уважаемый в ученом мире человек. Он не совершал никаких преступлений. Институт даст ему хорошие характеристики. Академик Вертильцев, для которого Коля сделал столько всего, вряд ли откажется помочь. Написать ходатайство, поручительство какое-нибудь. Ничего ему стоить не будет. А Коля за это будет, как и прежде, брать его в соавторы. И, как всегда, первой будет стоять фамилия престарелого академика. Ее вдруг осенило. Сегодня она была в доме вице-губернатора. А это совсем другой уровень. Это незаслуженный в советские времена академик, про которого, если и помнят, то в связи с его рассеянностью и полумаразматическими выходками и шутками. А вице-губернатор – это власть. Если попросит он, то ему не откажут. Причем он может и вовсе потребовать закрыть дело. Он, конечно, этого делать не будет. Но если начальник управления юстиции намекнет судье, что вице-губернатор просит назначить известному ученому наказание, не связанное с лишением свободы, то так оно и будет. Значит, надо навещать этот дом почаще. Вика хорошая девочка, умная, но одинокая, а потому вбившая себе в голову, что мир ее не понимает. Мир вокруг отвратительный и мерзкий. Кстати, она недалека от истины. Надо отказаться от гонорара, а потом намекнуть. Нет, намекать не надо. Серьезные люди намеков не понимают. Надо просто отказаться от этих тысяч и попросить помочь. Большие люди могут снизойти до помощи простому человеку, если им это ничего не стоит. Господи, как помочь Коле? Простите, у вас что-то случилось? Спросил водитель. Все нормально, почему вы спрашиваете? Показалось. Мужчина пожал плечами. И только теперь Лена почувствовала, как по ее щекам текут слезы. «Елена Александровна?» – спросил осторожный женский голос, и Лена не сразу сообразила, кто звонит. «Слушаю вас», – ответила она. «Это мама Вики. Дело в том, не знаю даже, что сказать, но Вика какая-то уже другая. Не дерзит, не фыркает. Даже с мужем моим поздоровалась, когда он с работы вернулся. Не верится даже. Как-то уж очень быстро». Чем она сейчас занимается? Так она весь день в компьютере что-то читает. К ужину вышла тихая. Я ее спросила, о чем думаешь? Так она мне знаете, что ответила? Откуда я могу знать? Она сказала, что нашла еще одну причину для возникновения фобии. Неудовлетворенное желание спрятаться. Стала объяснять, что маленькие дети могут закрыть глаза и думать, что их никто не видит. А взрослые даже в пустыне ночью знают, что он не один. Что вы по этому поводу можете сказать? Скажу, что она права. Я обязательно подумаю об этом. Трубка немного помолчала, а потом бывшая жена Валерия Ивановича сказала. Муж тоже заметил перемены. Я, конечно, рассказала о вас, и он изъявил желание встретиться с вами лично. Я не против. Завтра. Хотя завтра вряд ли получится, ну, послезавтра. «Нет-нет, он хочет, чтобы вы приехали прямо сейчас. Еще только 7 вечера. Мы сейчас пошлем за вами машину». «Хорошо», — согласилась Лена. Ехать, конечно, никуда не хотелось. Хотелось одного — тишины и покоя. Хотелось лечь спать, чтобы рядом лежал, обнимая ее муж. Он бы тихо рассказывал, что изобрел нечто такое, от чего люди станут счастливы, и в мире прекратятся войны. Она бы лежала тихо и смотрела, как сквозь полупрозрачную штору поблескивают ночные звезды. но пришлось переодеться и спуститься во двор. Инна Сергеевна встретила ее улыбкой и даже приобняла. На мгновение Лене даже показалось, что бывшая жена Валерия Ивановича хочет по-приятельски чмокнуть ее в щеку. Но та сразу же отстранилась и сказала, что муж в кабинете, и пошла показывать дорогу. Квартира была огромная. В свой первый визит Лена видела только прихожую, часть столовой и большую гостиную, из которой коридорчик выводил к комнате Вики с отдельным санузлом. Но был еще один коридор, широкий, поворачивающий к кабинету. Инна Сергеевна, правда, приоткрыла одну из дверей и показала комнату в сиреневых и розовых тонах. «Здесь я обычно встречаюсь с подругами». На стене в золоченой раме висел написанный маслом портрет хозяйки в полный рост. Инна Сергеевна в длинном красном платье, освещенная солнцем, стояла на фоне Южного моря. По морю скользили парусники. Инна Сергеевна походила на Кармен и грустила, вероятно, по далекой родине. «В прошлом году Никас нарисовал», — пояснила хозяйка. На картине она выглядела лет на 20 моложе, чем теперь. А потом они вошли в кабинет хозяина. Вице-губернатор встретил Лену по-домашнему, в рубашке. Но, увидев гостю, тут же надел пиджак и поправил узел галстука. Протянул руку для приветствия и представился. Кондаков. Пожатие его было сухим и коротким. Кабинет тоже был огромным. Темная дубовая мебель, большой диван и несколько кресел с белой кожаной обивкой. Вице-губернатор указал Лене на диван, куда она и присела вместе с Инной Сергеевной. После чего Кондаков развалился в кресле, которое предварительно придвинул почти вплотную к Лениным ногам. «Максим Максимович, разумеется, представил вас в самом лучшем свете», – начал он. «Но, честно говоря, не ожидал, что сходу будет такой результат. Пока еще рано говорить, но Вика хорошая девочка и вполне разумная. Просто ей надо наладить свои отношения с окружающим миром». «Вот и я о том же», – подхватил вице-губернатор. «Но другие, прямо скажем, горе-специалисты пытались, но только деньги с нас качали. А вы?» Он смотрел на Лену, и глаза его блестели. И тут к разговору подключилась бывшая жена Валерия Ивановича. С Викой вообще было невозможно разговаривать. А сегодня вечером, как раз перед вашим приездом, она вдруг подошла ко мне и сказала, что хотела бы стать психологом. А раньше, когда мы спрашивали ее о будущем, она только фыркала или отвечала, что это не наше дело. «Сколько вы получаете у Кадилова?» – спросил Кондаков. «Больше того, на что рассчитывала, соглашаясь перейти к нему». Мужчина кивнул, посмотрел на жену. «Я почему?» – спросил. «Мне бы хотелось, чтобы вы бывали у нас почаще. Приезжали бы к нам за город. У нас там очень хорошо. Дом большой, на берегу озера, сосны вокруг», — напомнила мужу Инна Сергеевна, даже не глядя на Лену. Кондаков немного ослабил узел галстука, и тут же на его лице появилась улыбка, как будто между галстуком и губами существовала какая-то связь. «Согласна», — ответила Зворыкина, «но только позвольте тогда и Вике бывать у меня. Квартирка, правда, небольшая, но у меня есть сын, он на 3 года младше вашей дочери, мальчик хороший, изобретает постоянно. Недавно сам собрал беспилотник, которым управляет с мобильного телефона. Его мечта – построить летающий автомобиль. Муж сказал, что это вполне реально, и обещал помочь». «А кто у нас муж?» – вкратчиво поинтересовался вице-губернатор. «Изобретатель, ученый», – вздохнула Лена и выдохнула. «К сожалению, его вчера полиция задержала по глупой причине». Инна Сергеевна посмотрела на мужа, а тот широко улыбнулся. «Дорогу не в том месте перешел. Делов-то. Как задержали, так и отпустят. Я вам обещаю. В чем он провинился?» «Его обвинили в том, что он вымогал деньги у предпринимателя за содействие выигрыша какого-то тендера». Вице-губернатор откинулся на спинку кресла. «А какое отношение ваш муж имеет к проведению тендеров? Как его фамилия?» «Никакого отношения не имеет. Не имел и не будет иметь никогда. Так же, как к деньгам, которые якобы ему должны передать». Лена посмотрела на Кондакова и вдруг поняла, что он слышал о ее муже, знает эту историю. Если все, как вы говорите, то я завтра же попрошу, чтобы разобрались с этим вопросом. Он же не случайно в этой машине оказался. Точно знает, уже не сомневалась Лена. Я же ни про какую машину не говорила. Прямо с утра этим и займусь, пообещал вице-губернатор. А сейчас, простите, но я должен еще поработать с документами. Приходится брать на дом, на рабочего дня категорически не хватает. Давно забыл, что такое отдых. Он поднялся. Лена с Инной Сергеевной тоже. «Погодите», — остановил Зворыкину хозяин. «Мы сегодня у вас отняли много времени и результатом довольны, так что позвольте». Он достал из кармана портмоне, раскрыл его, вынул несколько фиолетовых купюр, не пересчитывая, протянул Лене. «Возьмите, спасибо вам большое». «Нет-нет», — она на шаг отступила. «Помогите мужу, а другой благодарности мне не надо». Но он все равно всучил ей эти деньги. Приблизился к ней, взял ее руку и вложил в ладонь эти купюры. А Инна Сергеевна подхватила Лену под локоть и потащила из кабинета. «Не будем мешать Виктору Васильевичу». Она попыталась затащить гостю в свой будуар, но Зворыкина отговорилась, сказав, что хотела бы еще пообщаться с Викой, раз уж здесь оказалась. Но когда подошла к комнате девочки, быстро засунула банкноты в сумочку. Хотя было желание разжать кулак и уронить деньги. Но хозяева наверняка бы обиделись, когда их обнаружили. Бывшая жена Валерия Ивановича посмотрела на гостью, заговорщицки ей кивнула и, стараясь ступать бесшумно, отступила назад. Лена постучала и вошла. Вика сидела за компьютером, но, увидев вошедшую, вскочила. «Как здорово!» – воскликнула она. «У меня есть вопросы по вашей книге». «Задавай. И вообще звони. Я оставлю номера своих телефонов, если вопросы или просто скучно». Она достала из сумочки визитку, стараясь прикрыть ладонью лежавшие сверху скомканные купюры. Дописала на визитке номер домашнего телефона, после чего кивнула. «А теперь вопросы». «Я, правда, еще не до конца прочитала, но некоторые вещи изучила очень внимательно». «Кое-что не совсем понимаю, но есть что-то, как будто про меня». «Что непонятно, спрашивай». «Во-первых, я не знаю, что такое прошивка». «Это какое-то детское потрясение, которое накладывает отпечаток на психику и во многом определяет характер скрытыми фобиями». Вика кивнула и, покосившись на дверь, понизила голос. «Но про установку «отчим-падчерица» вы абсолютно точно все рассказали». «У тебя все так и происходит в отношениях с...» Вика кивнула. «При маме он строгий и внимательный, а когда ее нет, то слащавый и все старается прикоснуться, по голове погладить или руку на плечо положить». «Говорит, что ты красивая и уже взрослая?» – продолжила Лена. «Говорит, тебе уже пора подумать о своем будущем? С такой внешностью можно рассчитывать на карьеру фотомодели или актрисы? А у него солидные связи. Его все уважают и не откажут». «Да», — скривив рот, согласилась девочка, — «именно так, слово в слово. Я все понимаю, что делать?» «Маме жаловаться бесполезно», — прокомментировала Зворыкина. «Она все равно не поверит». Вика кивнула, а Лена продолжила. «Но все равно старайся больше с ней общаться, будто бы ничего не происходит. Почаще выходи из дома, заведи компанию друзей». «Отпадает», — вздохнула девочка. «Подарки от отчима принимай, но не кривясь, только говори, что не надо так тратиться. А если принесет тебе красивое дорогое белье, то наверняка скажет, что по случаю достал, а маме мало, с размером не угадал». «Ну ты не бери, просто скажи, что такие вещи воспитанная девушка не должна брать от мужчины, только от мужа или от постоянного любовника. Желательно, чтобы и мама это слышала. Не факт, что она не обозлится на тебя, как на соперницу, но за мужем будет присматривать. Хотя она и так уже. А что касается компании для общения, то приезжай ко мне. Будем подругами, если ты не против». «Я не против», — кивнула Вика. «Здорово», — улыбнулась Лена. «А то и поговорить не с кем. Есть, конечно, знакомые еще со школы, но делиться с ними самым сокровенным никогда не хотелось». «А со мной?» «С тобой другое дело», — Зворыкина протянула руку. «Значит, дружба? Девочка кивнула и спросила: «На всю жизнь?» Теперь уже кивнула Елена Александровна. «Ну, тогда, подруга, запомни. Нужна будет помощь, сразу звони, и я примчусь. Утром или вечером, ночью, разницы нет. За друзей надо бороться. И за любовь тоже». Вернувшись домой, Лена почувствовала себя не в своей тарелке. Было стыдно не за то, что она предложила дружбу девочке, а за то, что взяла деньги у ее родителей. А дружба, как известно, не продается. Хотя находятся люди, считающие, что купить дружбу можно. Герберов не звонил. А когда она набрала его номер, сообщил, что пока никаких изменений. Но он уже готовит прошение об изменении меры пресечения и надеется, что Зварыкина отпустят под домашний арест. Герберов пытался говорить как можно быстрее, словно его оторвали от просмотра интересного фильма. Выпалив это, он спросил: «Все ясно?» А за его голосом прилетели звуки страдающих скрипок, и женский голос гневно произнес: «Передайте принцу, что мне не нужны его деньги». И тут же начался блок телевизионной рекламы.